Глава 19. Маша. «Мы все тебе покажем, лапочка, но сначала поздний ужин. А то ты голодная, непорядок», — подмигивает мне Денис, а я краснею. «Наш просчет». Мне в новинку такая нежная забота, а мужского внимания я и вовсе была лишена. «Не смущайся, завтра заберем твои вещи», — мурчит Дима. «Переедешь к нам». «Таю. Вот реально. Рядом с ними я чувствую себя на своем месте». Дима обнимает, гладит, а Денис достает копченое мясо и начинает ловко резать его на тонкие ломтики. Выглядит очень вкусно. Но что касается переезда... «Послушайте», — начинаю, — «я не уверена, что готова. Понимаю, что это... метко меняет меня. Но давайте все же будем двигаться в наших отношениях постепенно». «Зачем?» — не понимает Дима. «Там гадюшник. Здесь отличный дом, и мы... Что не так?» «Закройся», — гаркает Дэн. «Она просто хочет привыкнуть к нашему присутствию в ее жизни. Правильно говорю, Машунь?» «Угу», — опускаю взгляд. «Не так грубо, но в целом верно». «Я и правда в смятении. Все так быстро и сложно. Не успела привыкнуть к тому, что лишилась невинности с двумя мужчинами, а они еще и оборотни. Кажется, что голова вот-вот взорвется». Дима фыркает. «Я чувствую, как он напряжен, и мне отчаянно хочется его расслабить». «Мне это не нравится. Ты же почуял его, охотника. А вдруг он за ней пришел?» — бухтит Дима. «Охотника на оборотней?» — восклицаю. «Нет, волка-охотника, одиночку, выслеживающего добычу. У охотников на оборотней недавно случилось кое-что, они из обоймы выпали». «И такое есть?» Офигеваю. «Да, Машуня, мир оборотней огромен и опасен. Ты теперь его часть, так что держись нас. Судя по запаху, это весьма крупный хищник», — вздыхает Денис, «и настроен он вовсе не дружелюбно». «Поэтому я и говорю, что лучше», — встревает Дима. «Нет», — гаркает Дэн, — «Маша сама решит, когда пора. Не будем давить на нашу девочку». Они яростно смотрят друг на друга. Пыхтят, рычат, кажется, что вот-вот подерутся. «Так, пора мне вмешиваться». «Дим», встаю, подхожу и обнимаю его. «Ну не злись, пожалуйста». «Мамочки, весь горит». Прижимаюсь сильнее, чувствую, как спадает напряжение в теле. «Такой он сильный». Но Дима остался без моей ласки этой ночью, и я чувствую себя немножечко виноватой. «Маша», выдыхает, сгребая меня в охапку. «Ты ж мое солнышко! И правда успокаиваешь. А если бы еще киску дала, я бы стал самым счастливым оборотнем на свете». Я рада. Улыбаюсь, целую его в щеку. «Но пойми, что мне сложно сейчас. Как только я буду готова, сразу перееду. Честно». «Нам еще медвежат делать?» — наглеет этот косолапый. Дэн хохочет, а я краснею. «Об этом вообще рано еще», — выпаливаю, но медведь не отпускает. «Ничего не рано?» «Нам еще с метками нужно разобраться». Дэн явно пытается смягчить обстановку. «Кстати, а почему их нет?» «То есть, по каким причинам метка может не проявиться?» Спрашиваю, пока Денис ставит передо мной кружку с ароматным чаем и тарелку с бутербродами. «Не знаю. У Ярцева с Вересовым в один день появилась», — хмыкает мужчина. «А кто это?» вкуснятина!» — быстро съедаю первый бутерброд, затем берусь за второй. «Не спеши», — смеется Денис. «Это альфы волчьей стаи. На данный момент сильнейшие. Но я слышал, они планируют отойти от дел и поехать на север. Их истинная ждет наследника». «Ого! А она тоже волк?» «Нет, она человек. Вернее, не совсем. Что-то сродни аватаре волчьего божества. Но выглядит как человек». «Ничего себе!» Уничтожаю второй бутерброд. «У вас и правда жизнь бьет ключом». Дима выглядит задумчивым. Тыкаю его в бок. Твердый какой. «Я б тебя чуть палец не сломала. Большой и страшный медведь», — театрально дую губы. «Ну так не туда тыкаешь, детка», — подмигивает мне он. «Интересно, а куда же мне тыкнуть?» — подмигиваю. «Спасибо, Денис, очень вкусно». «Еще?» — подмигивает мой Мишка. «Немного стесняюсь, но эта еда божественна». «Для тебя все есть. Нужно принести из погреба. Сейчас вернусь». Мы с Димой остаемся наедине. Он рассматривает меня, гладит по спине. Я готова урчать от каждого его касания. Уверенный, сильный. Но мне хочется узнать, что скрывается под толстой медвежьей шкурой. Какая душа? «Ты нас боишься?» — спрашивает вдруг. «С чего ты взял?» Двигаюсь ближе к нему, разворачиваюсь, и наши лица оказываются в миллиметре друг от друга. Становится безумно жарко, так тянет к этому мужчине, что страшно. Влечение такое сильное, что пугает до дрожи. «Не бойся», — выдыхает мне в губы. «Мы никогда, слышишь, никогда не обидим тебя». Затем целует. Нежно и чутко, едва касаясь губами, успокаивает, чтобы я не боялась. Обвиваю руками его плечи, нагло забираюсь на колени, сгораю в безумии переполняющих чувств. «Я не боюсь», — шепчу, затем целую сама. «Мамочки, но это именно то, чего я хочу, страсть и огня, то, что могут дать эти медведи», — ладони Димы сжимают мою попу. «Ты такая сладкая, Машенька», — снова соблазняет, перехватывает инициативу. Мое сердечко колотится быстро-быстро, настолько, что вот-вот выпрыгнет и убежит. Вжимаюсь в твердое тело оборотня. Все ему позволяю. «Всю тебя хочу», — рычит. «Постоянно. Пиздец, Маш, ты мой наркотик». «Ах», — выстанываю, снова теряясь в самой себе. «Неужели то, что заставляет меня быть порочной рядом с Дэном и Димой...» Это и есть та самая истинность, о которой они говорят. Она настолько сильна, что даже... «Ах!» — кричу, когда пальцы наглого оборотня забираются ко мне в трусики. «Как это интересно! Посмотрю, пожалуй», — слышу голос со стороны входа. «Присоединяйся, бро!» — Дима не отпускает меня, становится еще наглее. «С радостью!» — вторая пара рук накрывает мою грудь.